Глава 13. Когда Имка выключила компьютер, было уже 2 часа ночи. Она чувствовала себя разбитой и опустошенной. Прилива душевных сил, на которые она надеялась, не случилось. Она чуть не плакала. Имка спустилась в кухню, чтобы перекусить. Она давно ничего не ела. У закрытых дверей террасы отирались мяукающие кошки. Впустив Эдгара и Молли, она поставила им на пол миски с едой. Совершенно о них забыла. Когда работа ладилась, она забывала обо всем. Имке отправила грязную посуду в посудомойку, протерла стол и поставила на плиту чайник. С тех пор, как фрау Бергерхаузен отправилась в отпуск, кухня пребывала в запустении. Как сейчас не хватало ее! Пусть даже вместе с ее пением. Черно-белые плитки на полу заросли серой грязью. Фрау Бергерхаузен каждое лето брала 6 недель отпуска, во время которого приглашала к себе по очереди 6 внуков, чтобы нещадно их баловать. Имке сделала себе бутерброд и заварила в чайнике черный чай. Ей хотелось выйти в оранжерею, но она не решилась, чувствуя, что там будет как на блюде перед всеми соглядатаями. После всех этих убийств, особенно убийства Каро, одиночество и уединение пугали ее. Тем более ночью. «И почему я только пишу психологические детективы?» — спросила она у кошек. «Кошки, жадно глотавшие еду, на секунду насторожились, прижав уши. Наверное, потому что у меня богатое воображение». Взяв чайный поднос, Имке пошла в гостиную. «Может быть, ночной канал показывает что-то интересное?» Включив телевизор, она попала на сцену разговора матери и дочери. «Ютта!» Она чуть не выронила чашку. Она забыла позвонить Ютте. В округе бродит маньяк, а она настолько увлеклась своей писаниной, что забыла о собственной дочери. И это при том, что Каро погибла. Имке защелкала пультом, переключая каналы. Пошлые полуголые женщины в рекламе спортивных товаров не могли прогнать неприятное ощущение густой темноты и тишины за окном. Особенно неуютно она чувствовала себя с 2 до 5 ночи. Она где-то читала, что большинство смертей приходится именно на это время. Уязвимая и беззащитная, она была ближе к смерти, чем когда-либо. Сразу после завтрака надо позвонить Ютте и снова попробовать соблазнить ее идеей поездки на каникулы. Куда бы они сейчас ни поехали, везде будет безопаснее, чем тут. Наверное, надо обратиться за помощью к Берту Мельцигу. Пусть вызовет их на серьезный разговор, объяснит им всю серьезность положения. Девочки, возможно, сами того не понимая, знают что-то об убийце. Или убийца думает, что знают. А вдруг у него есть ключ от их квартиры? Ютта должна немедленно поменять замок. Нет, она сама позвонит слесарю и договорится о смене замка. А потом поставит их перед фактом. Кошки просились на улицу. Имке выпустила их и быстро захлопнула дверь. Везет же кошкам. Никто не покушается на их жизнь. Разве что куница изредка забредет из леса. А люди вынуждены существовать в своем жестоком и холодном мире. Имке выключила телевизор и пошла наверх, оставив поднос на столе. Она легла и усталыми глазами уставилась в книгу. Но читать, как и спать, ей не позволяли разгулявшиеся нервы. Она лежала и думала. На лестнице я встретила соседку снизу, фрау Мартенс, с двухлетней дочкой Каролин на руках. Она робко улыбнулась и прошла мимо. Каролин закричала мне что-то вслед на своем детском птичьем наречии, но я не разобрала. Наши соседи странно реагировали на смерть Каро. Они все, смущаясь, выразили нам соболезнования и больше об этом не заговаривали. Может быть, кто-то и был на похоронах, но мы с Мерли никого из них не видели. Я поймала себя на том, что думаю об убийстве Каро, как о чем-то случившемся 100 лет назад. Давно, во всяком случае. Со смертью Каро у меня исчезло ощущение времени. Я зашла в квартиру, размахивая пакетом с булочками. Мерли уже встала. Она помыла кофеварку и накрыла на стол. Мы решили не поддаваться горю, насколько это возможно. Каникулы уже начались, и мы планировали провести их с пользой, то есть во что бы то ни стало разыскать убийцу Каро. Когда мы сидели за завтраком, в дверь позвонили. Это Дорит и Боб притащили нам двух вызволенных из лаборатории кошек. Кошки безучастно лежали в своих клетках, накачанные медикаментами. В ванную я поставила для них лоток с наполнителем, а под ванну постелила одеяло. Мы уже знали, что несколько дней они оттуда не выйдут, и лишь затем, немного придя в себя и освоившись, начнут постепенно обследовать квартиру. Когда Боб и Дорит ушли, позвонила моя мать. Она объявила мне, чтобы мы ждали слесаря, который должен прийти и сменить нам замок в двери. Услышав об этом, я почувствовала к ней прежнее раздражение. До каких пор она будет без спросу вмешиваться в мою жизнь? «У нас с тобой был уговор», — напомнила я, — «что у тебя своя жизнь, а у меня своя. Почему ты все время его нарушаешь?» Я услышала, как мать от неожиданности охнула. Наверное, у нее не ладилась работа, и она нервничала. «Прошу тебя, Ютта», — сказала она, — «будь осторожна. Убийство — это не просто слово в новостях». А через полчаса позвонил мой отец. Вот уж кого я не ожидала. Нет, я давно его простила, однако и бросаться к нему в объятия не торопилась. На этот раз он предложил мне провести каникулы с ним, Энджи и моим маленьким братцем. — Это мать тебе подкинула идею? — спросила я. Отец с таким возмущением отверг мою догадку, что я поняла, он врет. «И подругу бери», — сказал он. Мерли он ни разу не видел и не знал, как ее зовут. «Нет, спасибо, папочка», — ответила я. «Но мы как-нибудь сами справимся. Не волнуйся о нас». И я положила трубку. «Как же! Всю жизнь мечтала провести каникулы в компании Энджи». Мать, должно быть, совсем отчаялась, если ей в голову являются такие мысли. Я пошла в комнату Каро и выбрала из ее фотоальбома одну фотографию. Затем отправилась взглянуть на кошек. Кошки спали. Закрыв ванную, я пошла к Мерли. «Ну что, идем?» Мерли свернула разложенную перед ней на столе карту города и кивнула. «Откуда начнем?» — спросила я, когда мы спустились к машине. «Поехали в свечку», — предложила Мерли. «Каро часто там бывала». Свечкой назывался бар, где собирались местные панки. Каро когда-то тоже панковала, да и потом продолжала ходить к ним в клуб. С утра бар пустовал. В зале витал холодный сигаретный дым, со специфическим сладковатым запахом. Так бывало попахивало в комнате у Каро. Ну, конечно. В глубине сидели два незнакомых парня и передавали друг другу косяк. Я старалась не дышать. Меня всегда мутило от запаха анаши. «А больше никого нет?» — поинтересовалась Мерли у официантки из новеньких, с панковским гребнем на бритой голове. «Раньше, по крайней мере, мы ее не видели». Официантка пожала плечами и продолжала равнодушно работать челюстями, жуя резинку. Я показала ей фотографию. «Вы не видели здесь эту девушку?» Подозрительно покосившись на снимок, та ответила: «Нет. А если бы и видела, вам какое дело?» «Это наша подруга, Каро. Ее убили», — пояснила я. «О!» Подозрение исчезло с лица официантки. «Вот оно что!» «Похититель цепочек?» Я кивнула. «Мне очень жаль, но я точно ее никогда здесь не видела. Я всего неделю здесь работаю». Молодые люди за столиком в глубине зала тоже не смогли нам помочь. Мы вышли из бара и вернулись к машине. «Оставим машину здесь», — предложила Мерли, поскольку найти место для парковки в центре было целой проблемой. Мы так и сделали, решив забрать машину позже, когда поедем за город. А пока планировали обойти все кафе, бары и клубы, где бывала Каро. Конечно, полицейские уже все прочесали, но что-то наверняка укрылось от их внимания. Кроме того, те люди, что неохотно общаются с полицией, нам могли бы что-то рассказать. Так, шаг за шагом, мы надеялись добиться искомого. Под колесами заскрипел гравий. Берт вышел из машины с чувством, что снимается в кино. Реальные люди из плоти и крови так не жили. Здесь богатство превосходило границы разумного. Он невольно завидовал, глядя на великолепный старый дом, отреставрированный с такой любовью. Ну и денег же сюда вбухано. Их с Марго дом смотрелся бы рядом с этой старой мельницей, как коробка из-под обуви. И сколько бы он ни работал, ничего другого позволить они себе не могли. Не те деньги. Навстречу ему вышла Имке Тальхайм. На ней было белое платье без рукавов, оттеняющее загар. «Спасибо вам, что нашли для меня время», — сказала она с улыбкой. Имке всегда умела задать верный тон разговору. Услышав эти слова, он сразу почувствовал себя обезоруженным. А ведь у него не было времени для поездки сюда. Но босс снова прочитал ему нотацию о том, что просьбы Имке Тальхайм должны исполняться в первую очередь, а также ее дочери. Признаться, Берт и без подсказок босса был готов мчаться на помощь Имке Тальхайм по первому зову. А ведь по телефону она даже не обмолвилась, зачем он ей понадобился на этот раз. Они вошли в прекрасный холл, встретивший их приятной прохладой. Две кошки в обнимку лежали в пальмовом кресле под лучами солнца, падавшими сквозь высокое окно. Одна из них встала, спрыгнула на пол, потянулась, подошла и стала тереться о ноги Берта. Заметив удивление на лице хозяйки, Берт смущенно проговорил: «Все кошки так делают. Они во мне что-то находят». Только теперь он заметил, что посреди холла течет ручей. «Архитектор проложил здесь жолоб и пустил сюда мельничный ручей», объяснила Имке с непринужденностью хозяйки поместья. «Но он не подумал, что мои кошки станут ловить там рыбу, так что на полу у нас всегда лужи». «А если вода в ручье поднимается?» «О, все так устроено, что на уровень воды это не влияет. Она пригласила его на террасу, где был приготовлен столик на двоих, а сама ушла на кухню за кофе. Берт огляделся. Местный пейзаж напоминал ему север. Широкие просторы, овечьи стада, журчание ручья — все это навевало приятную дрему. Чего бы он только не отдал, чтобы жить вот так. Он вспомнил дом, где жила его семья. Стена к стене, дверь в дверь, окна в окна. Крохотные садики, которые даже и назвать так было нельзя. Пара кустиков, два цветочка и все. Может быть, еще маленький пруд. Имка принесла кофе и миндальный торт, уже нарезанный. «Положить вам?» «Да, спасибо». «Очень вкусный», — заметила она, кладя ему на тарелку кусок торта. «Но убийство для фигуры», — сказав так, она спохватилась и покраснела. Берт уже привык, что люди, пережившие жестокое преступление, избегают связанных с ним слов. Он попробовал торт. И правда вкусно. Сразу говорю, не моего приготовления. Я купила его в магазине. Но вы пригласили меня не на кофе. Верно? У Берта было чувство, что они знакомы 1000 лет и будто ведут привычную игру. В то же время все, что она говорила, было для него новым и интересным. «Конечно, нет. Это было бы глупо. Я хочу поговорить с вами о моей дочери». Берт кивнул. Так он и думал. «Я беспокоюсь о Ютте и Мерли. Успокойте меня, пожалуйста. Не могли бы вы рассказать, как идет расследование? У вас уже есть подозреваемые?» Берт отставил тарелку. «Вы же знаете, что мне запрещено говорить об этом». Здесь ему следовало разозлиться, но он от чего-то не злился. Он был рад, что она позвонила. «Я клянусь, что все сказанное вами не выйдет за пределы этого дома». Имка улыбнулась со всей искренностью, на которую была способна. Берт подозревал, что прежде всего в ней говорит писательская жажда к исследованиям, а уж потом материнские чувства. «К нам поступает много информации от граждан», — уклончиво начал он. — Но на поверку ее ценность не подтверждается. Так что пока ничего новенького. — А я читала стихи Каро, — сообщила ему Имке. — Очень талантливые. Но вы, должно быть, уже успели их изучить. Берт кивнул, удивившись тому, что она до них добралась, но промолчал. — Вам не показалось, что в них содержатся намеки на личность убийцы? «Ну, если только знать наверняка, что ее убил последний бойфренд. Но этого как раз мы и не можем утверждать». «Но ее стихи описывают очень темную и опасную любовь». «Не факт, что она закончилась убийством». При этих словах Берту пришло в голову, что настоящая любовь только такой и бывает. Но он, конечно, опять промолчал. Имка внимательно смотрела на него, будто читала мысли. «Понимаете, мне дурно становится, как подумаю, что этот человек незаметно бродит где-то рядом с моими девочками», — призналась Имка. «И помочь им нечем». «Фантом просто», — согласился Берт. «Я также читал дневник Каро, но и там ничего конкретного не указано. Никаких реальных нитей, что вывели бы нас на него. Досадно. Но вместе с тем нельзя войти в чужую жизнь, не оставив там следов. Особенно в жизни любимого человека». Имке откинулась на спинку стула и положила ногу на ногу. «Вы все-таки не думаете, что Ютта и Мерли угрожает опасность?» Берт уже заметил, что ее тактика состоит в том, чтобы убаюкать его, усыпить бдительность, а затем огорошить неудобным вопросом. Так что он был готов к такому обороту. «Утверждать не могу», — ответил он. «Спасибо. Ваш ответ дает много пищи воображению», — усмехнулась она. «А вы представляете, каково мне наблюдать, как мой ребенок ходит по краю пропасти, не имея средств уберечь его?» «Отправьте их куда-нибудь отдохнуть», — предложил Берт. «Сейчас ведь каникулы». «Именно об этом я и хотела поговорить с вами». «Только дайте мне знать, куда они поедут», — прибавил он. «На тот случай, если возникнут новые вопросы». «Да, но они не хотят уезжать. В том-то и проблема. И вот я решила попросить вас, чтобы вы поговорили с ними, растолковали им всю опасность их положения. Припугните их, что ли?» «Припугнуть Ютту и Мерли? Вы, наверное, шутите». «Ах, да! Им же все нипочем! Будь моя воля, я бы силком притащила их на вокзал и посадила в поезд». «Зачем же дело стало?» «Теперь вы, наверное, шутите». Они рассмеялись, и последние следы неловкости, остававшиеся между ними во время разговора, растаяли. «Хорошо», — обещал Берт. «Я попробую. Но многого не ожидайте». Имке проводила его до машины. Пожимая ему руку, она поднялась на цыпочки и быстро поцеловала его в щеку. Выехав на шоссе, Берт поставил в плеер диск Джона Майлза и поддал газу. Он был не из тех мужчин, что заводят романы на стороне. Он любил свою жену и детей, его устраивала его жизнь, и он не хотел никаких осложнений. Ему никогда в голову не приходило сближаться со свидетельницами или другими женщинами, с которыми он сталкивался по работе. Нет, это невозможно. Имке Тальхайм и он. Немыслимо. Как вода и огонь. Горы и равнины. Свет и тень. На диске заиграла музыка, была моей первой любовью. Когда Берт слышал эту песню, ему казалось, что стоит расправить руки, и он взлетит. Он прибавил громкости. Машина словно парила над дорогой. Как она смеется, как склоняет голову, когда слушает тебя, как двигается, и почему она его поцеловала? Нет, у них нет будущего. Берт только сейчас понял, что песенка чересчур сентиментальна, но от этого он не стал меньше любить ее. По спине пробежала дрожь, волосы на руках поднялись. Ему пришлось крепче сжать руль, дабы не повернуть назад и не совершить самую большую глупость в своей жизни. Не успела Имке войти в дом, как позвонил Тило. Нежность в его голосе была как раз тем, чего ей сейчас не хватало. Она рассказала ему о встрече с Бертом Мельцигом, не упомянув лишь о поцелуе. Тило не прерывал ее, хотя в действительности у него не было времени. «Может быть, они послушают его, а то я уж не знаю, что и делать», — говорила Имке. «Кстати, я отправила к ним слесаря, чтобы заменил замок во входной двери». «Хорошая идея», — одобрил Тило. «Да, у меня бывают и такие». Имке почувствовала, что на другом конце провода Тило улыбнулся и вдруг ощутила невероятную близость к нему. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что ты есть». Потом она долго сидела с трубкой в руках, злясь на себя и на свою злосчастную несдержанность. Поцелуй в щеку ровным счетом ничего не значил. Но знает ли об этом комиссар? Я и не догадывалась, что Каро бывала во стольких кафе и бистро, и что у нее было столько знакомых. Они хорошо о ней отзывались, а некоторые даже плакали, когда видели ее фотографию. Но никто не видел ее парня. А это он? Даже подумать об этом было трудно, а выговорить и вовсе невозможно. Нам с Мерли он уже снился. Мы обе боялись засыпать. Опять ничего. Мерли со стоном вычеркнула из списка бар Какаду. Я просто с ног валюсь и умираю от голода. А ты? Я заглянула в список у нее в руке. Следующим номером у нас значилось кафе «Башня». Ну вот, там и поедим. Идет? Одна мысль о еде придала нам сил. Мы, воодушевленные, прибавили шагу. Кто-то должен был видеть их вместе. Люди не исчезают бесследно, если только они не невидимки. Интересно, что он чувствовал к этой девушке? Ютте? Чувствовал ли вообще что-нибудь? Он и сам не знал. Наверное, любопытство, не больше. Вместе с Каро он как будто лишился цели. Он устал, выгорел. День за днем он был сам не свой. Он будто стоял рядом и наблюдал за собой со стороны. Сначала вызов, брошенный ему Юттой, заинтересовал его. Он задумался, снова зашевелил мозгами. Ему захотелось завоевать ее. Завоевать! Он любил эти гордые слова. Теперь о таких забыли. О гордости, силе, мощи, что в них заложены. Без них не выжить в этом пластилиновом мире. Заставить девушку, которая его ненавидит, полюбить его. Он улыбнулся. Это ему нравилось. Такие игры он любил. Она его не знала. Она не знала о нем ничего, даже того, что он тот человек, которого она ненавидит. И было в ней еще кое-что. Она была лучшей подругой Каро, что как будто делала ее частью Каро. Если она его полюбит, то значит Каро тоже будет любить его. Он улыбнулся сквозь слезы. Может быть, Каро, в конце концов, по-прежнему с ним?